Мы остановились и ждали, пока она проснется и уползет. Да почему же вы через нее не переехали? Что вы? Как это можно? И потом она сразу могла вскинуться и в кабину. Страшно очень. А однажды к нашему соседу-малайцу кобра заползла в ванную через выводную трубу для воды. Сев в ванне, он вдруг перед своим лицом увидел раздутый капюшон и многообещающий взгляд минеральных глазок. Не растерявшись, он выскочил из ванны, схватил палку и убил гостью на месте. А потом приготовил из нее жаркое и приглашал нас в гости, но мы отказались. «Вот замечательно!» — восклицал он. «Завтрак сам ко мне явился». Но это малаец. А в Индии змей по традиции могут есть только люди из лесных племен и члены некоторых низких каст. Больше никто. Заклинателей змей можно увидеть во всех городах и многих деревнях. Это тоже члены специальной касты. Их много на всех ярмарках и базарных улицах и возле всех мест, посещаемых туристами. Они сидят на корточках перед своими круглыми корзинками, из которых торчат покачивающиеся кобры, и играют на дудках. Иногда кобры начинают выползать из корзинок и совершать попытки к бегству, но их тут же ловят и водворяют обратно. Как я и не поняла, удалены у них ядовитые зубы или хотя бы железы или нет. Иногда они делают молниеносный бросок головой к руке укротителя, но кусает ли при этом, мне не удалось разглядеть. Говорят, что заклинатели делают своеобразные прививки своим детям. Втирают им яд в ранку на коже сначала микроскопически малыми, а затем все большими дозами, и таким образом делают их невосприимчивыми к яду. Говорят также, что они умеют излечивать людей, укушенных змеями, пользуясь для этого какими-то своими средствами, секрет изготовления которых строго хранится в их семьях. И что они вообще умеют лечить самые разные болезни. Что ж, и это возможно. В Индии можно в равной мере всему верить или ничему не верить. Сначала Запад увлекся тайнами Востока, потом начал все критиковать, а теперь пытается осмыслить и проанализировать эти древние тайны с позиции последних научных достижений. «Вы недавно вернулись из Индии?» «Да». «А йогов видели?» «Да». «Они очень тощие?» «Нет». «Так что же, значит, упитанные?» «Скорее, да». «Они образованные?» «Да, многие». «Они действительно могут умирать и воскресать?» «Нет». А умеют подолгу не дышать? И да, и нет. Умеют владеть дыханием. И могут ходить по горячим углям? Да, некоторые. Они все время молчат? Нет. Гипнозом владеют? Да, то есть не все. Не успеваешь отвечать на вопросы. Особенно трудно ответить на вопрос о том, что такое йога как система, религия, философия, морально-этическое учение – или система физиотерапии. Пожалуй, больше всего подходят три последних определения. Вкратце о йоге рассказать очень нелегко. Она входит в число шести традиционных школ древнеиндийской философии. Санскритский глагольный корень «юдж», от которого происходит слово «йога», имеет много значений, и в том числе такие «уметь сосредоточивать», свое внимание, заставлять, впрягать себя, использовать, применять, сливаться, воссоединяться. В последнем случае добавляются иногда слова «с божеством» или «с волей божества». Хотя и тут известны варианты «сливаться с изначальной энергией Вселенной, с сутью материи, с первичным разумом» и тому подобным. Так что говорить о йоге в основном как о религии нельзя. Можно говорить о том, что неоднократно в истории Индии появлялись проповедники той или иной религии, которые включали ряд философских положений йоги в свои вероучения. Существовало и в самой философии йоги, как уже упоминалось, понятие о слиянии с абсолютом, поэтому ряд проповедников этой системы отводили ему заметное место.